Глава вторая. Дела столичные. За время моего отсутствия столица изменилась мало. Да из чего бы? Не было меня пару месяцев, но приятно грели самолюбие те изменения, что я успела произвести здесь. Платья стали уже, черный цвет принадлежал дамам, а юные леди начали проявлять характер, и подумать только. Стало модно учиться. Видимо, прошел слух, что ум может привлечь знатного жениха. Ну что ж, полезно, но недолговечно. Скоро их убедят в обратном. Не каждый мужчина в силах позволить себе умную жену. Я же не могла не продумать свой новый образ. Образ серой мыши. Поселились мы в самом модном районе, дом был роскошен и привлекал внимание помпезными завитушками на фасаде. У него даже собственное название имелось — Дарнинг Хаус, от прежних владельцев осталось. Купила я его на средства, вырученные за продажу императорских подарков. Все же пригодилась награда за мои труды по спасению империи. Легенда была проста. Леди из знатного богатого рода, не сумевшая найти жениха из-за своей блеклой внешности и дурного характера. Как же без характера? Одной только внешностью не отпугнуть от приданного женихов. Только вредным нравом и отсутствием надежды на раннее вдовство. А значит, здоровье у серой мыши должно быть отменным. Слабая ведьма часто характер имеет прескверный, сил на поддержание жизни и здоровья хватает, а вот внешность изменить не может. Ведьм, если они страшненькие, замуж не берут. Нет никакой компенсации за сорванные нервы, а вот опасений за собственную жизнь предостаточно. «Доволен?» — обратилась я к Васе, в последний раз осмотрев свои красоты в зеркале. «Если бы ты не настояла на знатности рода, было бы совсем замечательно. А так у тебя снова есть шанс встретить дурную компанию. Если бы я не настояла на знатном происхождении, то у нас не было бы и шанса пересечься с Каролиной. Она наверняка уже с принцем». План был простой. Войти в местное общество, попасть на бал, на балу схватить в охапку Каролину и сбежать. Звучало бы весьма романтично, если бы я была мужчиной. Сомнительное предприятие выходит, конечно. Но если мою приятельницу не изолировать, то скоро в столице наступит хаос. Почему я так думаю? Опыт. Я по сравнению с рыжей ведьмой просто образец благопристойности. Были уже истории, и не одна. Как-то во времена костров Инквизиции Каролина закрутила роман с главой этого замечательного ордена. И ладно бы просто роман, а устроили они из одного колледжа для юных адептов настоящий бордель. Для женщин. В том смысле, что приходили туда развлекаться дамы. Ведьмы в основном, но и магианы, и аристократки, и даже состоятельные горожанки захаживали. Нет, не подумайте, юные адепты были не такими уж и юными. В том смысле, что не малолетки, а молодые мужчины на самом пике своей мужественности. Это когда кровь в жилах играет еще не в отношении будущей пенсии. Продлилось это недолго, но горело ярко. Колледж, в смысле, сразу после того, как дошли новости о необычном применении будущих инквизиторов до императора. Он был мужчина суровый, верующий, и за такое непотребство повелел колледж сжечь. Главу ордена сместить посредством отрубания головы, а баб разогнать. Некоторые дамы посчитали высказывание Его Величества про баб более серьезным наказанием, чем отрубание головы. Женщины — существа нежные. В результате у императора этого подарки ядовитые появляться стали, причем со специфическим эффектом. И в конце концов перестал он женщинами интересоваться. Не то чтобы по желанию, а скорее по ведьминому велению. Вообще, как отрезало. Хорошо, что к этому времени наследник уже родился. У меня есть версия, что тот самый великий инквизитор, что так ополчился на рыжих, как раз был выходцем из этого колледжа. Запала, видимо, Каролина ему в душу не слабо. Были и другие истории с рыжей ведьмой, и не все ее шалости мирно заканчивались. Один раз целая война демонов приключилась. Поэтому принца надо спасать, и чем быстрее, тем лучше. И начала я со старых знакомств. Знались мы с этой леди давно. Близко не дружили, но тайны друг друга хранили крепко. А как иначе? Ведьмина порука — дело серьезное. «Леди Мэри Шерри!» Мне навстречу поднялась внушительная дама неопределенного возраста. «Рада вас приветствовать! Как вы? Оправились от похорон батюшки?» «Светский сезон обещает быть намного интереснее в этот раз. Я бы сказала, просто невероятно захватывающим». «Вот как!» Только и успела я вставить в монолог слова охотливой дамы. Сделав вид, что расцеловались, мы присели за столик в самой модной чайной столице. А значит, это подходящее место для последних новостей и сплетен. «Конечно! Неужели вы еще не слышали?» И леди Арчибальд Донченкова, оплот столичного общества и старая ведьма по совместительству, наклонилась ко мне и заговорщицким, но очень громким шепотом, вдруг кто не расслышит, проговорила. «Его высочество выбирает невесту!» Брови леди многозначительно поднялись вверх, а глаза так расширились, что едва не покинули свою среду обитания. «Что вы говорите? Это так невероятно!» Решила поддержать игру я, но явно неудачно подобрала слова. «Почему невероятно?» — удивилась леди Арчибальд. «Принц хоть еще и молод, но уже вошел в тот возраст, когда нужно жениться. Тем более после последних событий, когда этот несчастный Нердон чуть не захватил трон. Надо подумать о наследниках». Я заметила, что слово «Нердон» она произнесла с таким придыханием, что она была бы не против, чтобы прекрасный горец вместо трона захватил ее. Некоторым подобное весьма по нраву. «И что же, будет отбор невест?» Решила я вернуть мысли дамы от Нердона к настоящему. Глаза моей собеседницы засияли. «Ах, леди Мэри, это было бы поистине чудесно! Но, увы, о таком не объявляли. Да и вряд ли случится. Император-вдовец? Обычно подобным должна заниматься венценосная супруга». «Понимаю. Так как же тогда?» «Балы и приемы, моя дорогая. И, конечно, театр. Я слышала, его высочество будет на всех стоящих мероприятиях сезона, в поисках своего бриллианта, так сказать. Могу себе представить, как волнуются все хозяйки знатных домов, чтобы их мероприятия были стоящими. Иначе позора не оберешься. Да, конец осени и зима обещают много материала для сплетен. И начнется все с осеннего бала». «А что еще нового в столице, леди Арчибальд?» «Ах!» — моя собеседница принялась нервно обмахиваться веером. «Назначен новый глава службы безопасности империи. Он...» «Да, леди Арчибальд?» «Такой невероятный!» «Такой прекрасный специалист?» «И это тоже, наверное. Так в чем же он невероятный?» «Шикарный мужчина! Маг! Светлый! И, говорят, очень сильный. Но он также происходит из очень старой семьи. Ну, знаете, с весьма консервативными взглядами. Не любит темных? Увы. Но он так хорош собой. Все дамы в ажиотаже. Так что будет гонка не только за его высочеством». «Новый глава холост?» «Вот именно, леди Мэри!» «Вы правы, сезон обещает быть интересным. Столько новых лиц. Жаль, конечно, Хаса Латифу, такой интересный юноша. Но это мисс Саврикас его погубила». «Что вы говорите?» Интересная у нее точка зрения. Как юная девушка могла погубить могущественного горца? Ну, если бы под ее маской не была бы я, конечно. Я-то могу. «Да», — леди Арчибальд сокрушенно покачала головой. «После ее исчезновения он, говорят, места себе не находил. Носился по всему континенту в поисках. Но знаете, что самое печальное? Он утратил влияние. В племени Нерденов это большой позор — потерять свою женщину. Ходят слухи, что его могут сместить с места Хаса. Ужас какой! А что, у императора больше нет к нему вопросов?» «Говорят», — голос леди по-настоящему стал тише, — «это дело замяли». «Все-таки родня?» «Понимаю. А что же, мисс Саврикас? О ней ничего не слышно?» «Об этой легкомысленной девице? Нет. Пропала, как в воду канула». «Ну вот, стараешься, хранишь свою репутацию, другой раз из дома без шляпки не выходишь. А бросишь подлого, но красивого жениха, и все. Тебя окрестят легкомысленной». «Но ходят слухи», — Многозначительная пауза заставила понять, что сейчас будет нечто грандиозное. «Что она уехала к драконам», — закрутил роман с кем-то из следящих. «Вот у людей фантазия. Нарочно не придумаешь. Впрочем, все равно. Мисс Саврикас — закрытая уже тема. Представьте, какой это был удар для министра темномагических искусств!» «Максимилиан Этара?» Я постаралась задать этот вопрос как можно небрежней. «И как он?» «Бедняга еле оправился. Это же он обучал ее магии и представил ко двору. А тут такой скандал!» «Теперь понятно, кто пустил слухи, что я сбежала к драконам. Вот спасибо некроманту. И как же он оправился?» «О, лично я считаю, что ему помогла женщина». «Вот как?» «Наина Фарс. Магианы и леди хорошей репутации. Они прекрасная пара». «Что же, они объявили о свадьбе?» «Нет, но мне кажется, все впереди. Тар, конечно, закостенелый холостяк, но всегда найдется подходящая умная женщина. Вы же меня понимаете, леди Мэри?» «Понимаю. Всегда найдется женщина». Что-то неприятен стал мне этот разговор. От одной мысли, что Тар связался с Наиной Фарс, было противно, и кошки на душе скребли. Кстати, о кошках. Надо бы попросить Васю каких-нибудь подарков подкинуть этой сладкой парочке. В результате встречи приглашение на осенний бал мне было обеспечено, свежие новости собраны. При выходе из чайной я натолкнулась на старого знакомого. Николас Прайтас, собственной персоной, не замечая ничего вокруг, шествовал по моей стороне улицы. Этим надо было воспользоваться. Полезные знакомства и леди Мэри пригодятся. Я шагнула в сторону и натолкнулась на инквизитора. Перчатка выпала из моих рук. И пусть леди Мэри была не так молода и хороша собой, но она была леди, и это требовало соответствующего обращения. Прайтас резко затормозил, наклонился и подал мне упавший предмет туалета. Я подняла руку, ахнула, пошатнулась и плавно завалилась на несчастную жертву моего коварства. Бедняга, вот что он теперь будет делать с незнакомой леди? Инквизитор не нашел ничего лучше, как, подхватив на руки, занести меня в ту же чайную, откуда я вышла. Картина, как импозантный мужчина держит на руках леди, могла бы стать интригующей, даже скандальной, если бы леди была прекрасна или молода. Увы, со мной это не сработало. Подозреваю, что посетители смотрели на Прайтаса скорее с сочувствием, чем со злорадством. Прибежал служитель, и они все вместе принялись приводить меня в чувство. «Ах, где это я?» Я приоткрыла глаза, якобы только увидела его преосвященство. «Неужели я умерла?» «Нет, мадам», — голос инквизитора был сух. «Вы потеряли сознание, и я вас просто принес сюда». «И да, Орден Инквизиции не занимается отпеванием». «Неужели?» «А я думала, вы имеете к этому прямое отношение». Прайтас с подозрением смотрел на меня, силясь понять, я говорю всерьез или издеваюсь. «Я вам безмерно признательна за мое спасение. Не каждый современный мужчина окажет бескорыстную помощь даме. Ваша же помощь была бескорыстной?» «Да, да, конечно», — быстро подтвердил инквизитор, чтобы его чего доброго не заподозрили в корыстном интересе к серой мыши. Я удовлетворенно кивнула, и выбившаяся из прически тусклая прядь волос закачалась вместе со мной. Зрелище, видимо, слегка напугало доблестного воина света, и он, как завороженный, уставился на меня. Я продолжала. «Мне обязательно нужно вас отблагодарить. Хотя бы обедом. Мужчины же все время голодные. Мне так говорила моя матушка, упокой ее темные боги. А то еще восстанет, проблем не оберешься, так что лучше не вспоминать под вечер. Это нам еще некромант говорил». «Некромант?» — переспросил Прайтас, видимо, просто зацепившись за знакомое слово в моем монологе. «Да, когда матушка умерла, пришлось некроманта вызывать, чтобы убедиться, что эта почетная леди не восстанет. Папенька очень волновался». «Так вы придете?» «Куда?» Инквизитор так и не мог уловить суть моих речей. «На обед в Дарнинг-хаус. Я даю обед для друзей в честь возвращения в столицу. Не переживайте, молодежи не будет. Будем только мы». Последнюю фразу, видимо, произнесла так кокетливо, что бедняга испугался. «Я имею в виду только взрослые серьезные люди». Пришлось добавить и мило улыбнуться. «Вы обязательно должны быть. Отказа я не потерплю. Вы мой спаситель». Инквизитору некуда было деваться, и он согласился. Мы обменялись визитными карточками, и я пообещала, что обязательно еще пришлю к нему в резиденцию приглашение. А то сбежит. По глазам вижу, что хочет отказаться от такого счастья. Посчитав, что основные дела на сегодня сделаны, я решила сходить в театр. Премьеры только начались, и можно было увидеть что-то свеженькое и интересное. И, конечно, если принц обзавелся новой пассией, они должны прибыть туда вместе. Оделась я роскошно. Если не могу быть красивой, то буду модной. Серо-серебристое атласное платье прекрасно гармонировало с бриллиантовым комплектом. И вот уже даже мои волосы в сочетании с яркими камнями не такие тусклые, а шубка из коричневого, но шикарного меха дикой шинхи, опасной магической твари, дополняла мой образ богатой леди. Вечер во время сезона невероятно преображает столицу. И если хмурое небо днем вселяло тоску, то яркие огни уличных фонарей, приветливо светящиеся окна домов и большое количество наземного и воздушного транспорта, многие темные предпочитали летать на чем-то, создавали атмосферу ожидания праздника. Сам театр тоже не подвел. Блеск тысячи люстр, и это число не было преувеличением. Величественные колонны, обвитые золотыми лилиями, и, конечно, публика. Все это впечатляло и восторгало. Аристократы хвастались друг перед другом модными нарядами и новыми знакомствами, а в этом сезоне и прекрасными дочерьми на выданье. Другие сословия также не отставали, все пришли наслаждаться искусством и заводить нужные связи. Театр не только место культурного отдыха, но и повод для делового общения. «Леди Мэри, позвольте вам представить моих хороших подруг». И леди Арчибальд Донченкова втянула меня в вихрь модных знакомств и светского общения. Интересно, что, будучи ранее мисс Саврикас, я не чувствовала такой свободы, как сейчас. Все-таки девицы на выданье намного более ограничены в общении и поступках, чем те, кого общество уже навсегда вычеркнуло из этих списков. Мне даже не нужна была компаньонка. Ну, разве для того, чтобы она спасала от скуки? Такая свобода была только для старых дев и богатых вдовиц. Замечательно. Будем пользоваться. Наконец, публика успокоилась, и представление началось. Вся тысяча люстр потухла в один момент, и волшебный свет озарил лишь сцену. Сегодня давали балет. Люблю его. Это гармония музыки и танца. Мечты, движения и звука. Конечно же, представление меня захватило. Я наслаждалась происходящим, когда почувствовала, что что-то изменилось в атмосфере вокруг. Отследив источник беспокойства, я подняла взгляд вверх в сторону императорской ложи. Там, тихо, не привлекая внимания, появился принц Октавиан. Но Каролины с ним не было. Рядом с его высочеством сидел некромант Максимилиан Тарр.